единственный сын. У стрелочника был прелестный сын. Его любили также и соседи. Родился он под старость, был один. Отец и мать трудились лишь для Феди. Живой, послушный, синеглазый он был с вьющимися русыми кудрями. Любовью от несчастий заслонен, он проводил в веселье дни за днями. Он из дощечек строил шалаши с ребятами-друзьями по соседству. Все в мальчике не чаяли души, завидовали радостному детству. У матери за домом огород. Гудят весь день товарные, экспрессы. Весной скворец безумолку поет. День каждый полон смысла, интереса. С дежурства, с нетерпением отца ждет Федя, на дорогу выбегая. Нет красоте и радости конца. Возможно ли на свете жизнь другая? И вот однажды, когда вышла мать полоть картошку и полоску проса, к отцу задумал Федя побежать без разрешения матери, без спроса. Летит, как птичка, только голова мелькает между кустиков зеленых. У станции высокая трава растет привольно на овражных склонах. Мазута запах, там и тут пятно. Испачкают, их надо сторониться. Но вот уже дороги полотно, как будто жизни новая страница. Прыжки со шпалы на другую – раз! По рельсе пробежаться интересно. Вдали экспресс, он мчится на Кавказ. От поезда гуденье повсеместно. Но Федя так прыжками увлечен, что потерял на время слух и зренье. Отец увидел мальчика. Ах, он раздавлен будет через одно мгновенье. Нет времени бежать к нему. Нельзя оставить пост свой. Может быть, крушенье. А поезд приближается скользя. Какое ж вмиг принять ему решение? «Ложись на землю и не шевелись!» Отец окрикнул сына, что есть мочи. Вагоны с паровозом пронеслись. Жив или раздавлен? Что же видит очи? Бежит мальчонка радостный к отцу. «Я, папа, жив, ведь я тебя послушал!» Воскресшему! Что сделать мертвецу? Ему надрать бы следовало уши. Но стрелочник весь в трепете, в слезах, сынишку к сердцу крепко прижимает. У Феди удивление на глазах. Он слез отца пока не понимает. Ну, папа, ты ж не маленький, как я, а плачешь, бедный. Я, гляди, не плачу. Как позабыть минуту бытия, когда Господь, любя, послал удачу. Отец ласкает мальчика рукой и наказать его не может строго. А вывод из истории какой? Повиновение всем веленьям Бога.